Глава 67. Ларине, темная эльфийка. Когда мы вышли из обеденного зала, нас уже поджидал Пургенил. Тот светлый, который пытался поставить Вадима на место, но не преуспел, и в конце концов сам был туда поставлен суровым взглядом кого-то из приближенных лорда. Это же надо! Чуть не присвоил себе право решать за само древо жизни. Даже жрецы так открыто этого не делают. И еще чуть-чуть, и появился бы, если не еще один отверженный, то изгнанный точно. А теперь явно не извиняться пришел. Значит, придумал какой-то законный способ поквитаться. «Князь Вадим, позволь мне извиниться за мое недостойное поведение за столом», — говорит он. «Я чуть не упала от изумления». «И прими в подарок лучшего коня в нашем лесу», — продолжает Светлый. «Только должен сразу предупредить, что он не объезжен, но для такого великого воина, как ты, это не должно стать помехой». «Теперь мне все понятно. Необъезженный эльфийский конь не потерпит на себе ни одного человека, да и далеко не любого эльфа тоже. Четверо эльфов выводят прекрасного боевого коня черной масти. Настоящий красавец! Я уже его хочу!» «Не княжье это дело, коней объезжать. У князей для этого вассалы имеются», — гордо заявляет Вадим. «В человеке я ни на секунду не сомневалась. Он лошадей вообще недолюбливает. И даже на самых смирных ездит далеко не лучшим образом. Так что на необъезженного коня его точно не заманить. А Пургенил — сама любезность. Он совершенно не против, если коня объездит кто-нибудь из вассалов столь благородного князя. Его самоуверенность означает, что скакун успел сбросить немало эльфов, которые попытались назвать его своим. Вадим, не замечая иронии, поворачивается к нам со Светлой. «Пускай он прикажет мне, я хочу этого коня. А Элидриэль все равно не справится. И вообще, у нее уже ослик есть. С нее хватит». «Лара, ты вроде хвасталась, что хорошая наездница. Чуть ли не лучшая среди темных». Спрашивает Вадим у меня. «Да, мой князь». «Справишься с этой лошадью?» «Да, мой князь», — отвечаю я, хотя уже не так уверенно, как в самом начале. «Тогда вперед». В платье коней укращать, конечно же, неудобно. Но кто же мог предположить, что придется? Знала бы заранее, то пришла бы на торжественный обед в походной одежде. И плевать, что эти светлые обо мне подумают. «Такой конь важнее». Хорошо, хоть платьице коротенькое, одно название, в длинном было бы куда хуже. Стоило мне скачать на коня, как четверо светлых его тут же отпустили, и он, встав на дыбы, меня сбросил. Причем не просто сбросил, а сделал это играючи. Было очень больно. Кое-как поднялась на четвереньки, потом на ноги. Вроде ничего не сломала, разве что пару ребер, бок болит ужасно. О разорванном платье я вообще не говорю, не до того. Хорошо, хоть ела мало. Большая часть блюд была замешана на светлой магии, поэтому для меня не очень-то и съедобно. А конь никуда и не думает убегать. Стоит спокойно, ждет, как будто знает, что у меня еще две попытки. А ведь точно знает. Подхожу поближе. Он стоит и изображает полную покорность и совершенную невинность. Хитрый зверь собирается сбросить меня всего 3 раза. Но и я уже больше 100 лет в седле. Первый раз был случайностью, или если совсем честно, то отчасти случайностью. Дальше я все сделаю правильно. Берусь за уздечку. Конь все еще спокоен, ждет. Решаюсь и прыгаю в седло. На этот раз я удерживаюсь целых 11 скачков, а потом жеребец меня все-таки сбросил. Но уздечки я все равно не отпустила, и зверь начал раскручивать мое тело на ней, как прощу. 2, 3, 4 оборота, уже 10. Конь наконец понял, что сдаваться я не собираюсь, и меняет амплитуду вращения, чувствуя, что сейчас о землю со всего маху ударит. Отпускаю уздечку в самый последний момент, группируюсь в воздухе и красиво опускаюсь на ноги, только инерцию никуда не деть, и качусь кубарем дальше. Но теперь я была готова, и болел только отбитый в первый раз бок. Встаю и опять иду к коню. Использовать магию в таких случаях не запрещается, но это будет признанием собственного бессилия. Уж лучше быть еще раз сброшенной и остаться ни с чем. Да и прирученный таким способом скакун уже не будет надежным боевым другом. Ну все, третья, последняя попытка. Подхожу, берусь за уздечку, вскакиваю, но на этот раз не в седло, а прямо на шею. Обхватываю ее изо всех сил руками и ногами и отключаюсь от окружающей действительности. Все силы и ресурсы только на то, чтобы не разжать захват. Когда открыла глаза, то обнаружила, что не валяюсь на земле, а все еще вишу на шее у коня, но уже спереди. Это я удачно соскользнула. Мое плечо у него под подбородком, что не позволяет кусаться. И конь спокойно стоит, терпеливо ждет, когда хозяйке надоест висеть. И не просто конь, а уже мой конь. Разжимаю объятия и обнаруживаю, что сил у меня нет ни на что. Но до земли так и не долетело. Меня кто-то поймал. Это Вадим. Конь его почему-то подпустил ко мне, а вот светлых уже не подпустит. Человек берет меня поудобнее и куда-то несет. Наверное, в сторону наших комнат. От платья на мне мало что осталось. Элидриэль и Нарин идут следом. За своего коня я не беспокоюсь. Никуда он теперь не денется. Нужно будет ему имя придумать. Конь эльфийский, вороной, пока безымянный. Ну вот, пришла пора и мне имя получать. Это, конечно, почетно, как для двуногого титул. Свой, заслуженный, а не только по праву рождения или, что еще хуже, купленный. Горцует, бывало, такой именитый по лугу мимо стайки молодых кобыл, трясет гривой. А тут еще кто-то из конюхов скажет что-нибудь вроде: «Это обгоняющий ветер, конь лорда Негасиила из светлой рощи 39-го саженца великого древа жизни». И все. Ни на кого другого эти кобылы уже не глядят. Разговор-то они слышали, а такой жених им интересен вдвойне. Зря двуногие говорят, мол, глупые животные. Да что они могут знать? Мы, эльфийские кони, все понимаем. Только рассказывать об этом не любим. В том смысле, что двуногим вообще не рассказываем. Так что получить имя — тайная мечта каждого скакуна. Жаль только, что для этого нужно покориться кому-то из этих. Поэтому лучше не торопиться. И свои посчитают слабаком. И двуногие будут смотреть, как на вытоптанный луг. А к их мнению у нас прислушиваются. Вот и гордимся мы, безымянные, друг перед другом. Кто больше наездников сбросил? Раньше хозяин моего табуна частенько давал мне возможность поразмяться. А вот в последние полгода как отрезало. Ни одного вызова. Наверное, боятся со мной связываться. Так ведь и навсегда безымянным остаться можно. Но вот нашелся какой-то безумец. Сейчас и посмотрим, кто такой. Выхожу гордо, как лорд, со свитой из 4 конюхов. Все же лучший конь леса, и не просто леса, а первого леса, что ой как немало, сбросивший 38 претендентов. А что, я и считать умею, в отличие от некоторых. Смотрю, а не безумец, безумица, да еще и темная, это в наших-то местах. Ни разу в жизни представителя темного племени двуногих не видел. Но узнал сразу. Но как она на меня посмотрела? Да будь мы одной породы. Надо приглядеться к ней повнимательней и вспомнить, о чем болтали двуногие. Так, эльфийка, темная, взгляд цепкий, движение, как у тигрицы, или скорее пантеры, плавный и хищный. Чувствуется опытный боец. Хотя по меркам самих эльфов еще довольно молодая, сопровождает ее двуногий с короткими ушами. А не та ли эта принцесса, о которой я вчера слышал? Точно, она! Две темных в первом лесу перебор. А ее короткоухий — князь какой-то там великой пустоши. А еще с ними коротышка бородатый был, гномом называется. Хотя все они двуногие на одно лицо. Вообще короткоухие, что люди, что гномы. В первом лесу редкие гости, гномы особенно. Я пока ни одного вообще не видел, но на фоне темной так почти не вызывает удивления. Ну что же, дам ей все три попытки, не буду сразу калечить. В первый раз я ее сбросил играючи, в полскачка, чтобы знала, с кем дело имеет. Даже перестарался, слишком уж сильно она о землю ударилась. Но сама виновата, неоправданно самоуверенно была настроена. Во второй решил проверить ее сноровку и характер, дал помучиться подольше. Когда же она повисла на уздечке и продержалась целых 10 кругов, понял, настырная, почти как я. Но ведь больно же, уздечка того и гляди губы порвет. Намекнул по-хорошему, что хватит кататься. Сделал вид, что собираюсь ударить ее о землю. Намек двуногая поняла правильно и отцепилась. А не захотела бы понять, так и вправду ударил бы. Но когда в третий раз она мне в шею вцепилась, как клещ, подумал, что тебе еще нужно, дурак длинногривый? Целая принцесса на шею вешается. Когда еще такое будет? Ладно, так и быть, признаю тебя своей хозяйкой. Остановился, жду, когда хозяйка мне имя давать будет. А она как вцепилась в меня, так и висит, не отпускает. Заснула, что ли? А потом руки разжала и падать начала. Но тут короткоухий вовремя подсуетился и подхватил на лету. Его я подпустил, понятно же, что тот из свиты моей двуногой. Потом ее, сомлевшую, понесли отдыхать. А я вот стою, жду. Имя! Хозяйка, имя!